Глава 18. Оливия. Я не верю своим глазам. Передо мной стоит и нахально улыбается Майкл. Что ты тут делаешь? То же, что и ты. Наглая улыбка не сходит с его лица. Майкл выглядит очень довольным. Чего нельзя сказать обо мне? Нет, как такое возможно? Встречи не бывают случайными. Он огибает меня и заказывает кофе. Мэм, вам положить блинчики? От его появления у меня пропадает аппетит. Что это за шутки? Думаю, я, протягивая тарелку официанту. Положив мне 3 блинчика, он предлагает на выбор несколько джемов. Абрикосовый, пожалуйста. Получив свою тарелку, быстро иду к столу, чтобы Майкл потерял меня из виду. Но сев спиной к шведскому столу, я понимаю, что забыла столовые приборы. Чёрт, ругаюсь я. Хочу встать, но ко мне подскакивает Ким, который везет на маленькой тележке столовые приборы, свой завтрак и 2 чашки кофе. Не думай, что я позволю тебе. Ты забыла, что я не спрашиваю разрешения? Хам! Восклицаю я, глядя на то, как он усаживается за мой стол и кладет рядом столовые приборы. Не благодари. Рука Майкла спокойно ставит передо мной чашку с кофе. Ты с утра рассеянная. У меня даже аппетит пропал, когда я увидела тебя. Фыркаю я в ответ и принимаюсь искать свободное место. Однако, пока мы с ним припирались, все столики уже оказались заняты. Чёрт, вот дьявол! Мысленно ругаюсь я, ёрзая на стуле. Майкл, как ни в чем не бывало, приступает к трапезе, будто он совершенно не удивлен нашей встрече. Я смотрю на свой завтрак, понимаю, что очень голодна, и мне ничего не остается, кроме как приступить к трапезе. Мы завтракаем молча, поскольку никто не хочет начинать разговор первым. Или мне так кажется. Блинчики действительно оказываются очень вкусными. Покончив с ними, я откидываюсь на спинку стула. «Сыта?» — глядя на меня из-под лобья, спрашивает Майкл. «Тебе-то что?» «Ви, я просто пытаюсь быть вежливым», — заявляет он, вытирая уголки рта белоснежной салфеткой. «А ты цирк устраиваешь». Я молчу. Зачем мне этот спектакль одного актера, если Майкл все равно пропустит мое возмущение мимо ушей? Я вглядываюсь в морские волны, нежно омывающие берег. Краем глаза замечаю, что Майкл уставился на меня. Точнее, на мое декольте. Долю секунды мне кажется, что изо рта у него льются слюни. Фу, какое зрелище! Мелькает в моей голове, и я пытаюсь натянуть вырез повыше. Давай еще раз. Снова начинаю я, чтобы перевести взгляд этого говнюка чуть выше своей груди. «Что ты здесь делаешь?» «Я приехал по делам», — говорит он и отпивает кофе. «Это теперь так называется?» Парирую в ответ, зная, что тут что-то нечисто. «Оливия, прекращай в моих словах искать скрытый смысл». «Я и не пыталась», — говорю я так тихо, что мне самой кажется, что я не произношу ни звука. «Я увидел тебя на завтраке и подошел поздороваться. А ты что?» «А я что?» Повторяю за ним, понимая, насколько это абсурдно выглядит. Ты начинаешь как взъерошенная курица кудахтать хамить. «Это кого ты курицей назвал?» — восклицаю я, но Майкл трясет указательным пальцем, отвечая на входящий звонок. «Наконец-то!» — радуюсь я. Взяв пустую тарелку и кружку кофе, пулей вылетаю из столовой. Чувствую себя подавленно и не знаю, чем теперь заняться. Еще с утра у меня были планы понежиться пару часиков на солнце. А теперь? Теперь я даже из номера выходить не хочу, чтобы не пересекаться с этим хамом. Поднявшись в номер, закрываю дверь на замок и усаживаюсь за ноутбук. Быть может, и вправду за работой будет лучше. Но не успеваю я зайти в почту, как всплывает окошко с сообщением от Кима. «Да что тебе от меня нужно?» Навожу курсор на письмо и удаляю его. «То-то же!» Открываю файл с новой главой и стараюсь сосредоточиться на работе. Чем больше материала, тем сильнее меня интересует кульминация сюжета. Я все глубже погружаюсь в его роман и не понимаю, откуда у него берутся идеи. Ведь в конечном счете я практически ничего не знаю о нем. И его жизни, разве что. В прошлом он служил по контракту. Вот и все, что я о нем знаю. Но почему-то сейчас мне кажется, что это лишь маска, которую он надел, чтобы не показывать свое истинное лицо. Но зачем ему это? От кого он скрывается? Я вспоминаю, как Маргарет упоминала о том, что тексты Майкла пропитаны болью и страхом. Еще в первых романах Майкл писал о том, о чем, скорее всего, никому никогда не расскажет. И это были исключительно выводы самой Маргарет. Майкл на презентациях объяснял свои сюжеты совершенно иначе. Глаза начинают щипать от перенапряжения. Часы показывают 6 вечера. «Вот тебе и да», — высказываю вслух, осознав, что просидела целый рабочий день, лишь изредка вставая. Принимаю душ, поскольку идти к морю уже смысла нет. Попробую теперь спокойно поужинать. Надеюсь, я не встречу его. С этой мыслью выхожу из номера. Поужинать я решаю на открытом воздухе, любуясь прекрасным алым закатом. Теплый ветер согревает мою обгоревшую кожу. Бармен старательно пытается подкатить ко мне, но я все еще не в настроении. А все благодаря Майклу. Запивая легкий ужин красным вином, обращаю внимание на стоящего неподалеку мужчину, который держит вертикальный телефон, направляя камеру в мою сторону. Оборачиваюсь, чтобы взглянуть, что творится в обеденной зоне, но там, кроме занятых столиков и виляющих между ними официантов, больше ничего не замечаю. Разворачиваюсь и вновь смотрю вдаль. Мужчина и след простыл. Бред какой-то. Бубню я себе под нос. Встав из-за стола, направляюсь к причалу. Территория отеля и прибрежной зоны отделена от остального городка. Глубоко внутри чувствую укол обиды за то, что коротаю время в номере, совершенно не изучая окрестности. Подхожу к причалу, обхватываю себя руками и глубоко вдыхаю. Отель далеко позади. Я не заметила, как прошла достаточно большое расстояние. Отдыхающие возвращаются с пляжа. На город опускаются сумерки. В море чувствуется что-то родное и спокойное. Его волны тихо омывают белый песок, ласкают солеными языками каждый камешек. Вдали рассекает горизонт красивая яхта, а с правой стороны несколько катеров мчатся на перегонки. Мне не верится, что впервые за долгое время я отдыхаю. Наверное, я это заслужила. Утром я встаю рано, чтобы насладиться восходящим солнцем и попробовать вытащить себя за пределы отеля. Минуя обеденную зону, выхожу с территории отеля и попадаю в сам город. Он еще только просыпается и в утренних лучах просто прекрасен. В первую очередь я хочу позавтракать. Найдя неприметное кафе, из которого доносится соблазнительный запах свежей выпечки, без промедления вхожу внутрь и заказываю кофе и два круассана с ветчиной и сыром. Практически весь день я посвящаю осмотру достопримечательностей и изучению местной культуры. Пару раз пытаюсь сбежать от назойливых экскурсоводов и аниматоров, предлагающих сфотографироваться с обезьянкой по имени Чеппи. И, вернувшись в отель без задних ног, понимаю, что у меня нет сил спуститься на ужин, поэтому я заказываю его в номер.